Глава 39. Свобода. Выпуская в свет одной книжкой четвертую и пятую главы, Пушкин написал посвящение. Потом оно без малейших изменений появилось в обоих прижизненных изданиях полного Онегина. Так что там ни одного случайного слова. «Прими собрание пестрых глав, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Посвящение, 1828 год. О романе тут ни слова, зато прямо о дневнике. Записи, сделанные за время незрелых и увядших лет, ума холодное наблюдение, сердца горестные заметы — это, конечно, дневник. И забавные словечки там могут быть, и забавные случаи, и мы 100 лет раньше там уже бывали викинги. А с другой стороны, ничего викинги не открыли, просто пользовались. Пользоваться гравитацией и открыть закон всемирного тяготения – разница. Нищий мальчишка, которого по ошибке приняли за принца, попал в королевский дворец и целый месяц колол орехи какой-то штукой, пока все лорды с ума сходили, не в силах найти большую государственную печать. Мореходы тысячелетиями пользовались звездами, не зная, что эти раскаленные гиганты в 1000 раз больше солнца. Годовалый ребенок пользуется планшетом, ничего не зная об его устройстве, принципах работы, и даже все академики мира не смогут объяснить это одному ребенку. Он не способен понять. Видеть Луну и звезды одно – понять небесную механику другое, вообразить невероятные неземные пространства Вселенной? Заметить и понять разница. Увидеть и объяснить разница. В том и дело, что Колумб поплыл на поиски и описал. Нет сюжета, заметили современники автора. А вывод? Нет речей. А вывод? Нет конца, обрыв, а вывод? Увидеть хорошо, но еще бы понять. Если нет понимания, то какая разница, повесть, рассказ, роман? Еще труднее заметить отсутствие. Звезды видит всякий. Увидеть черную дыру не может никто. Надо было догадаться. Огромная, гибельная, всепоглощающая и не видна. Вот так и не видно отсутствие свободы среди олимпийских богов.